Глава 10. Амулет. Рамона. «Где тебя опять носило?» Отец сидел на кровати, упершись руками в колени. Уже поздно, а он еще не спит. Бдит. «Можешь не отвечать. Я вижу, что прохлаждалась с подругами». Он окинул меня осуждающим взглядом. «Заканчивай с этим. Тебе не по статусу такие развлечения. Скорее бы твое посвящение. Может, хоть тогда успокоишься». Посвящение — это событие, которого молодые жрицы ждут с трепетом и замиранием сердца. Происходит оно в день 20-летия. Ритуал окутан тайной, даже я не знаю его хода, и это настораживает, словно от нас пытаются скрыть что-то важное. «Отец!» — негодование вспыхнуло внутри, как факел. «Ты хочешь лишить меня последней малости, общения с девочками? Это моя последняя радость и отдушина. Не все же молиться доработать». «Исполнять свой долг. Вот твоя единственная радость». Рявкнул он и хлопнул себя по коленкам. «Подружек дозволено иметь простым девушкам. Они плохо на тебя влияют, сеют сомнения в душе, развращают мирскими глупостями. Ты жрица. Помни о своих обязанностях». «Помню, помню. Мне никто не дает о них забыть. Напротив, тыкают носом, как слепого щенка». «Я хотел серьезно поговорить с тобой. Присядь». Он напустил на лицо торжественное выражение. Сменил одну маску на другую. Все еще пылая от обиды и гнева, я опустилась на табурет. «Ох, что-то будет. И чутье подсказывает. Хорошего не жди». «Мы с Этерой говорили о тебе». «Матерь гор!» Сердце забилось с утроенной скоростью. «Неужели он ведет речь о том самом разговоре, который я имела неосторожность подслушать?» Пальцы вцепились в ткань платья, и я шумно сглотнула. «Все знают, насколько силен твой дар. И я считаю, что именно тебе предстоит со временем сменить Этеру на ее посту. Сама она согласна с моими доводами. Недаром давно наблюдает за тобой и покровительствует». «Стать верховной жрицей? Самой ярой и преданной служительницей богини? Самой почитаемой женщиной в Антриме? Головокружительная честь. Только меня это не радует так, как должно. Я недостойна такой чести, отец». Я опустила глаза в пол, чтобы скрыть истинные чувства. Не хотелось, чтобы он видел горечь. Ему не понять моих печалей. А стоит хоть заикнуться, так сочтет неблагодарный и будет ворчать еще полночи. «Мало еще что-то понимать», — фыркнул он. «Пройдет много лет, прежде чем это случится. Ты успеешь повзрослеть. Или думаешь, Этера всегда была такой, как сейчас? Только став верховной жрицей, она выросла над собой и окрепла духом, стала по-настоящему достойной этой нелегкой ноши». Он говорил, нахмурившись, и глубокая морщина разделила лоб пополам. Во взгляде промелькнул отблеск какого-то странного чувства, которое отец сразу задавил и посмотрел на меня сурово и выжидающе. А я знала, зачем ему нужно родство с Верховной. Это еще больше вознесет и обогатит нашу семью, в особенности отца. Но не драгоценности и золото нужны ему. Его самолюбие греет власть, влияние и слава. О, как горят его глаза, когда он произносит речь перед людьми, а те слушают, открыв рты, благоговеют, молятся на него. Сколько огня в нем в такие моменты! Но они туманят твой взор, отец. Разве ты не видишь? На это ты променял собственную дочь? Я не чувствую в себе склонности к этому. Мне не стать хорошей жрицей. «Ну вот», — произнесла. «Теперь готовься к буре, Рамона». Отец подскочил на ноги и стал мерить шагами комнату, бросая на меня колкие, как льдинки, взгляды. «Что тебе еще надо? У тебя есть все, о чем другие мечтать не смеют, а ты артачишься, как горная коза. Мечтаешь бегать и скакать, как дурочка, песни петь, с парнями обжиматься?» Его слова резали по-живому, и я крепче сжала зубы. Отец подошел и склонился надо мной, словно хотел вскрыть череп и заглянуть в мысли. «Что я упустил в твоем воспитании? Что проглядел?» «Ты же знаешь, что я никогда...» «Молчи!» Он покачал кулаком у моего лица. «Каждое твое слово, каждый взгляд сквозят упрямством и неуважением. Я предлагаю тебе блестящее будущее. Пост, о котором грезят твои сестры-жрицы. А ты...» Он устало потер ладонями лицо. «За что горы наградили меня такой бестолковой дочерью? Если бы я так хорошо не знал твою мать, то подумал бы, что она нагуляла тебя с каким-нибудь листрийцем!» Воскликнул в сердцах. А меня подбросило, как на пружине. «Не трогай маму!» Мой голос зазвенел и эхом отразился от каменных стен. Мы стояли друг против друга, пыхтя, как быки, и кусали губы. Упрямством я пошла в него, только отец этого не замечал. «Это она тебя избаловала, да живет ее душа вечно!» Поняв, что сказал лишнее, он отвернулся. «Хватит!» — набегалась. «На исходе лета Этера всерьез возьмется за тебя, а там и посвящение, не за горами!» «Я не хочу!» «Захочешь!» Отрезал и вылетел вон, хлопнув дверью так, что, показалось, гора застонала. Ноги подогнулись, и я рухнула на кровать, спрятав лицо в ладонях. «Время мое на исходе. Я встречу свое 20-летие золотой осенью, когда клены оденутся в алое, а ручьи по утрам начнут покрываться тонкой корочкой льда. Тогда цветет вереск на горных склонах. Ягоды калины нальются соком, и ночами ветер будет выть, как бездомный пес, предчувствуя скорую зиму. Если сейчас мне спускают некоторые вольности, закрывают глаза на дерзкий нрав, то потом клетка окончательно захлопнется. Ночью я не могла уснуть. Голова пухла от мыслей и образов. Я думала о своем будущем, о Ренейре, о том, что судьба непостижимым образом столкнула нас вместе, чтобы потом развести. И сегодняшний разговор в купальне, а потом слова отца сильнее растревожили душу. Я пыталась представить, какой была матушка Этера в юности. Такой же холодной и бессердечной, как сейчас. Или она чем-то напоминала отцу меня саму. Ведь недаром он произнес те странные слова. А другие сестры, что уже прошли посвящение? Возможно, я просто себя накручиваю и выдумываю страшилки. Но мне казалось, что жриц будто подменяли. Они становились холодными и отрешенными, а глаза переставали гореть. Я ведь помнила, какими эти девушки были раньше. Почему они словно отгородились высокой каменной стеной от всего мира? И почему суть этого обряда тщательно скрывается? Чем больше я об этом думала, тем беспокойней становилось на душе. Все мы боимся неизвестности. Это как смотреть в темную бездну под ногами, не зная, что там прячется. Одни вопросы без ответов. Я тихо встала, все равно сна никакого, и накинула шаль. Тяжелая, из темно-бордовой шерсти, она досталась мне от матери. Порой казалось, что это ее нежные руки обнимают меня за плечи. Тихим шагом я прошла в отцовскую мастерскую. Для этого пришлось миновать узкий коридор и двери своих домочадцев. Дома искателей располагались в толще горы, выходя окнами наружу, ведь нам тоже нужен солнечный свет. Жилища и ходы пронизывали скалу, как муравейник. А еще говорят, что в незапамятные времена их рыли великаны. Даже не знаю, верить этому или нет. В мастерскую я могла ходить когда угодно и брать все, что угодно. Это место давно стало для меня особенным. Здесь я проверяла границы собственных сил. Одной из моих прямых обязанностей было наложение чар на камни, наделение их особыми свойствами. Большинство амулетов шло на продажу арнарианцам, в особенности нашим соседям, листрийцам. Мы меняли самоцветы на плоды их полей и садов. Горная земля всегда была сурова и неплодородна. Еще мы обменивались с детьми вод и лесов. Говорят, у последних кожа зеленая, как трава, а глаза ярко-желтого кошачьего цвета. А у первых за ушами есть жабры, и от них вечно несет сырой рыбой. Но, к сожалению, проверить это мне пока не довелось. Да и вряд ли когда-нибудь удастся. Ну вот, снова печальные мысли вернулись. А с ними и воспоминания о мужчине, которого мне лучше бы никогда не знать. Зверь из ущелья забрался слишком глубоко мне в сердце, словно у меня с самого начала не было перед ним ни шанса. Куда уж там, наивной дурочке? Я бережно сняла шаль и постучала кончиками пальцев по светильнику. Не прошло и нескольких мгновений, как в глубине его зародился мягкий медовый свет, озаряя все помещение наподобие маленького солнца. Пришла я сюда с определенной целью. Я уже знала, что подарю Тире на свадьбу. Озарение было похоже на вспышку молнии, и я загорелась идеей. Правда, раньше я ничего подобного не делала, но сегодня далось сомнение, зависть и печаль. Сделаю подруге самый лучший подарок — женский амулет для деторождения. Ведь дети — наша главная ценность и самая большая боль. Печаль затухающего народа, который медленно, но верно перестает плодиться. Многие верят, если мы будем усердно молиться, то Матерь Гор пошлет благословение, и мы воспрянем. Антрим снова станет многочисленным и шумным, как и сотни лет назад. Дети перестанут умирать в утробе или сразу после родов, а женщины и мужчины исцелятся от тяжкого проклятия. Отец говорил, что все это происки детей равнин. Они каким-то образом нашли способ отомстить за то, что наша богиня отняла их магию, и теперь искатели вымирают. Но я не верила в эту глупость. Порывшись в сундуке, я извлекла одну из последних отцовских работ. Покрутила в свете кристаллической лампы незаконченную серебряную подвеску в форме цветка с розовым топазом в центре. Сняла с дальней полки шкатулку и достала россыпь мелких кварцев с включением тонких золотых нитей. Их называли волосами богини. Женские камни сюда подойдут как нельзя лучше. На столе скопилась металлическая стружка, и я аккуратно стряхнула ее тряпочкой. Долгие часы наблюдений за трудами отца и брата не прошли даром. Я многое умела. Искатели вообще часто подменяли друг друга, когда требовались свободные руки. Безделье у нас не в почете. Шесть круглых камней идеально легли в пустующие гнезда на лепестках, и я закрепила их инструментом. Медленно и аккуратно сошлифовала острые края и заусенцы, выделила чернью рельеф. Цветок заиграл, как живой. Даже аромат невесомый почудился. Так пахнет весна на склонах гор. А потом я запела заветные слова из самого сердца, сплетая их с мелодией земных глубин, прося милосердную матерь о помощи. В груди разрасталось тепло, сила струилась под кожей. «Ты ведь слышишь меня, правда? Не можешь не слышать». В день свадьбы я подарю амулет подруге, своей дорогой Тире, и она станет еще счастливей. Надену его невесте на шею и обниму на счастье, и, может, ее радость сможет хоть немного меня согреть. Слезы покатились по щекам, руки упали на колени плетьми. Я рыдала и не могла остановиться. Боль рвала грудь острыми когтями, выворачивала наизнанку. Держалась до последнего, но нарыв созрел и вскрылся, выворачивая ребра и все, что скопилось под ними. Как же так? Нельзя мне плакать, иначе камни напитаются не любовью и радостью, а горем и отчаянием. Свои чувства надо держать под замком. Я жрица и не могу позволить себе эту слабость. Но я и была слабой. Эгоистичной, вечно потакала своим капризам. Прав отец и права матушка Этера. Но все равно так больно, невыносимо. И чужая радость, как соль на открытую рану. Дав себе пару пощечин, я отдышалась и продолжила работу. Голос охрип, но по венам бежал искристый золотой жар. Он вливался в металлические лепестки, и те расправлялись, дрожали, камни довольно гудели, выпивая мою силу, читая намерения. «Я справлюсь. Я не подведу тебя, Тира».